Глава 41. Некоторое время спустя странник наш поступил на службу к некоему Иосту по прозвищу Сердитый Булочник. Такая у него была злющая рожа. Сердитый Булочник выдал ему на неделю 3 черствых хлебца, а для спанья отвел место на чердаке, где и лило, и дуло на совесть. В отместку за дурное обхождение Уллиншпигель шутил с ним всевозможные шутки и, между прочим, сыграл такую. Кто задумал печь хлеб с позаранку, тот просеивает муку ночью. И вот однажды, лунной ночью, Уллиншпигель попросил свечу, чтобы было виднее, но хозяин ему на это сказал: «Просеивай там, где луна светит». Уллиншпигель стал послушно сыпать муку на землю, там, куда падал лунный свет. Утром Сердитый Булочник пришел посмотреть работу Уллиншпигеля и, увидев, что тот все еще просеивает, спросил: «Ты зачем муку на зим сыплешь? Или она теперь нипочем?» «Я исполнил ваше приказание, просеивал муку там, где луна светит», — отвечал Уллиншпигель. «Осел ты этакий!» — вскричал Булочник. «Через сито надо было просеивать!» «Я думал, что луна — это новоизобретенное сито», — сказал Уллиншпигель. «Впрочем, беда невелика, я сейчас соберу муку». «Да ведь поздно уже месить тесто и печь хлеб», — возразил Булочник. «Хозяин, у твоего соседа, у мельника, есть готовое тесто. Давай я сбегаю», — предложил Уллиншпигель. «Иди на виселицу», — огрызнулся Булочник. «Может, там что-нибудь найдешь». «Сейчас, хозяин», — молвил Уллиншпигель. С этими словами он побежал на поле виселиц, нашел там высохшую руку преступника и принес ее Булочнику. «Эта рука заколдованная», — объявил он. «Кто ее с собой носит, тот для всех становится невидимкой. Хочешь спрятать свой дурной нрав?» «Я пожалуюсь на тебя в общину», — сказал Булочник. «Там ты увидишь, что значит не слушаться хозяина». Стоя вместе с Уллиншпигелем перед бургомистром и собираясь развернуть бесконечный свиток злодеяний своего работника, Сердитый Булочник вдруг заметил, что тот изо всех сил пялят на него глаза. Это его так взбесило, что он прервал свою жалобу и крикнул: «Что еще? Ты же сам сказал, что докажешь мою вину, и я ее увижу», — отвечал Уллиншпигель. «Вот я и хочу ее увидеть, потому и смотрю». «Прочь с глаз моих!» — взревел Булочник. «Будь я на твоих глазах, то, когда бы ты их зажмурил, я мог бы вылезти только через твои ноздри», — возразил Уллиншпигель. Бургомистр, видя, что оба порют чушь несусветную, не стал их слушать. Уллиншпигель и Сердитый Булочник вышли вместе. Сердитый Булочник замахнулся на него палкой, но Уллиншпигель увернулся. «Хозяин», — сказал он, — «коль скоро ты замыслил побоями высеять из меня муку, то возьми себе отруби свою злость, а мне отдай муку, мою веселость». И, показав ему задний свой лик, прибавил: «А вот это устье печки, пеки на здоровье!» Глава 42. Уллиншпигелю так надоело странствовать, что он с удовольствием заделался бы не вором с большой дороги, а вором большой дороги, да уж больно тяжелым была она вымощена булыжником. Он пошел на авось в Ауденаарде, где стоял тогда гарнизон фламандских рейтаров, охранявший город от французских отрядов, которые, как саранча, опустошали край. Фламандскими рейтарами командовал фрисландец Корнюин. Рейтары тоже рыскали по всей округе и грабили народ, а народ, как всегда, был между двух огней. Рейтарам все шло на потребу – куры, цыплята, утки, голуби, телята, свиньи. Однажды, когда они возвращались с добычей, Корнюин и его лейтенанты обнаружили под деревом Уллиншпигеля, спавшего и видевшего жаркое. «Чем ты промышляешь?» — осведомился Корнюин. «Умираю с голоду», — отвечал Уллиншпигель. «Что ты умеешь делать?» «Паломничать за свои прегрешения, смотреть, как трудятся другие, плясать на канате, рисовать хорошенькие личики. вырезывать черенки для ножей, тренькать на ромелпоте и играть на трубе. О трубе Уллиншпигель так смело заговорил потому, что после смерти престарелого сторожа Ауденаардского замка должность эта все еще оставалась свободной. «Быть тебе городским трубачом», — порешил Корнюин. Уллиншпигель пошел за ним и был помещен в самой высокой из городских башен, в клетушке, доступной всем ветрам, кроме полдника, который задевал ее одним крылом. Уллиншпигелю было велено трубить в трубу, чуть только он завидит неприятеля. Но так как для этого голова должна быть ясная, а глаза постоянно открыты, Уллиншпигеля держали впроголодь. Военачальник и его рубаки жили в башне, и там у них шел непрерывный пир за счет окрестных деревень. Одних каплунов рейтары зарезали и сожрали невесть сколько, не найдя на них никакой другой вины, кроме той, что они были жирные. Об Уллиншпигеле всегда забывали, и он, с тоской принюхиваясь к запаху кушаний, прибавлялся пустой похлебкой. Как-то раз налетели французы и увели много скота. Уллиншпигель не трубил. Корнюин поднялся к нему в каморку. «Да что ж не трубил?» — спросил он. «У меня не хватило духу отблагодарить вас за харчи», — отвечал он. На другой день военачальник задал самому себе и своим рубакам роскошный пир, а про Уллиншпигеля опять позабыли. Как скоро они принялись уплетать, Уллиншпигель затрубил в трубу. Решив, что нагрянули французы, Корнюин и его рубаки побросали еду и вино и, вскочив на коней, поскакали за город. Но обнаружили в поле только быка, лежавшего на солнце и пережевывавшего жвачку. И за неимением французов угнали его. Тем временем Уллиншпигель наелся, напился. Военачальник, вернувшись, застал такую картину. Уллиншпигель, еле держась на ногах, стоял в дверях пиршественной залы и усмехался. «Только изменник трубит тревогу, когда неприятеля нет, и не трубит, когда неприятель под носом», — сказал ему военачальник. «Господин начальник», — возразил Уллиншпигель, «там наверху меня так надувает ветром, что если бы я вовремя не затрубил и не выпустил воздух, меня бы унесло, как все равно пузырь. Сделайте одолжение, вешайте меня. Хотите сейчас, хотите как-нибудь другим разом, когда вам понадобится ослиная шкура для барабана». Корнюин молча удалился. Между тем до Ауденаарда дошла весть, что сюда направляется со своей доблестной свитой всемилостивший император Карл. По сему обстоятельству старшины снабдили Уллиншпигеля очками, дабы он мог издали разглядеть его святейшее величество. Уллиншпигелю надлежало, как скоро он увидит, что император подходит к Луппегему, отстоявшему от Борг-Порта на четверть мили, трижды протрубить в трубу. Мера эта была принята для того, чтобы горожане успели зазвонить в колокол, приготовить фейерверк, поставить на огонь кушанье и открыть бочки с вином. И вот однажды, в ясный полдень, когда ветер дул со стороны Брабанта, Уллиншпигель увидел на Луппегемской дороге множество всадников с развивающимися султанами и играющих под ними коней. Иные всадники держали знамена. На голове у того, кто ехал впереди, как-то особенно гордо сидела парчевая шляпа с длинными перьями. На нем был шитый золотом наряд из коричневого бархата. Уллиншпигель, оседлав нос очками, разглядел, что это император Карл, по доброте своей, не воспретивший жителям Ауденаарда угостить его лучшими винами и лучшими яствами. Вся эта кавалькада двигалась шагом, дыша свежим воздухом, возбуждающим в людях аппетит. Но Уллиншпигель решил, что все они едят до отвала и когда-нибудь могут и попаститься. Словом, он смотрел, как они приближаются, и не думал трубить. Ехали они, смеясь и болтая, а его святейшее величество мысленно заглядывал в свой желудок, осталось ли там место для обеда в Ауденаарда. Он был неприятно удивлен тем, что ни один колокол не возвещал о его прибытии. Тем временем В город прибежал крестьянин и сказал, что он своими глазами видел отряд французов, который где движется по направлению к городу, чтобы все здесь сожрать и все, как есть, разграбить. Выслушав его, привратник тотчас же запер ворота и послал общинного рассыльного оповестить других привратников. А рейтары, ничего не подозревая, бражничали себе и бражничали. Чем ближе подъезжал император, тем сильнее разбирала его злость, что колокола не звонят, пушки не палят, аркебузы не трещат. Как ни напрягал он слух, ничего, кроме боя башенных часов, бивших каждые полчаса, до него не доносилось. Убедившись, что ворота заперты, он изо всех сил забарабанил. Свита, раздосадованная не менее самого императора, громко выражала свое возмущение. Привратник крикнул с вала, что если они не уймутся, то он польет сверху картечью, дабы охладить их боевой пыл. Его величество взбесился. «Ах ты, слепая курица!» — гаркнул он. «Ты что, не узнаешь своего императора?» «От курицы больше пользы, чем от иного павлина!» — возразил привратник. «К тому же, господа французы, изрядные знать шутники! Император-то Карл сейчас воюет в Италии! Как же он может стоять у ворот Ауденаарда?» Тут Карл и его свита заорали во все горло. «Если не откроешь, мы тебя изжарим на копье, а перед этим ты проглотишь свои ключи!» На шум прибежал из артиллерийского склада старый служивый и, выглянув из-за стены, сказал: «Ты ошибся, привратник. Это наш император. Я его сразу узнал, хоть и постарел он с тех пор, как увез отсюда в Лоленский замок Марию ван дер Хейнст». Привратник от страха лишился чувств, служивый взял у него ключи и побежал отворять ворота. Император спросил, почему его так долго заставили ждать. Солдат объяснил. Тогда император приказал ему опять запереть ворота и вызвать рейтаров Корнюина, а рейтарам велел идти вперед, дудеть в дудки и бить в барабаны. Вслед за тем сперва робко, потом все громче зазвонили колокола. Только после этого его величество с подобающим его особе шумом и громом вступил на большой рынок. Бургомистры и старшины находились в это время в зале заседаний. Старшина Ян Гигелер выбежал на шум. Обратно он прибежал с криком: «Император Карл здесь!» Устрашенные этой вестью, бургомистры, старшины и советники в полном составе вышли из ратуши, дабы приветствовать императора, меж тем как слуги носились по всему городу и передавали их распоряжение готовить потешные огни, жарить птицу и открывать бочки. Мужчины, женщины, дети бегали взад и вперед. «Император Карл на большом рынке!» — кричали они. Там уже собралась огромная толпа. Император, не помня себя от ярости, спросил обоих бургомистров, не заслуживают ли они виселицы за такое невнимание к своему государю. Бургомистры ответили, что заслуживают, но что еще больше заслуживает ее городской трубач Уллиншпигель, так как едва до них дошел слух об ожидающемся прибытии его величества, они поместили трубача в башне, дали ему прекрасные очки и строго-настрого приказали трижды протрубить, как скоро он завидит вдали императора и его свиту. Но трубач ослушался. Император, немало не смягчившись, велел привести Уллиншпигеля. «Почему ты, хотя тебе дали такие хорошие очки, не трубил при моем приближении?» — спросил он его. Говоря это, император прикрыл глаза ладонью от солнца. Он смотрел на Уллиншпигеля сквозь пальцы. Уллиншпигель тоже прикрыл глаза ладонью и сказал, что как скоро он увидел, что его величество смотрит сквозь пальцы, то сей же час снял очки. Император ему объявил, что его повесят. Привратник одобрил этот приговор, а бургомистры онемели от ужаса. Послали за палачом и его подручными. Те принесли с собой лестницу и новую веревку, схватили Уллиншпигеля за шиворот, и тот, шепча молитвы, спокойно прошел мимо сотни корнюинских рейтаров. Те над ним издевались, а народ, шедший за ним, говорил: «За такой пустяк осудить на смерть бедного юношу — это бесчеловечно!» Тут было много вооруженных ткачей, и они говорили: «Мы не дадим вешать Уллиншпигеля. Это против законов Ауденаарда». Между тем Уллиншпигеля привели на поле виселиц, заставили подняться на лестницу, и палач накинул ему на шею петлю. Ткачи сгрудились у самой виселицы. Профос верхом на коне упер коню в бок судейский жезл, которым он должен был по приказу императора подать знак к приведению приговора в исполнение. Весь народ повторял: «Помилуйте, помилуйте Уллиншпигеля!» Уллиншпигель, стоя на лестнице, крикнул: «Сжальтесь, всемилостивейший император!» Император поднял руку и сказал: «Если этот мерзавец попросит меня о чем-нибудь таком, чего я не могу исполнить, я его помилую». «Проси, Уллиншпигель!» Женщины плакали и говорили между собой: «Ни о чем таком он, бедняжечка, попросить не может, император всемогущ!» Но вся толпа, как один человек, кричала: «Проси, Уллиншпигель!» «Ваше святейшее величество», — начал Уллиншпигель, — «я не прошу ни денег, ни поместий, не прошу даже о помиловании. Я прошу вас только об одном, за каковую мою просьбу вы уж не бичуйте и не колесуйте меня, ведь я и так скоро отойду к праотцам». «Обещаю», — сказал император. «Ваше величество», — продолжал Уллиншпигель, — «прежде чем меня повесят, подойдите, пожалуйста, ко мне и поцелуйте меня в те уста, которыми я не говорю по-фламандски». Император и весь народ расхохотались. «Эту просьбу я не могу исполнить», — сказал император. «Значит, тебя, Уллиншпигель, не будут вешать». Но бургомистров и старшин он присудил целых полгода носить на затылке очки. Ибо, рассудил он, если ауденаарцы не умеют смотреть передом, пусть, по крайней мере, смотрят задом. Так до сих пор эти очки и красуются по императорскому указу в гербе города Ауденаарда. А Уллиншпигель с мешочком серебра, который ему собрали женщины, незаметно скрылся. Глава 43. В Льеже, в рыбном ряду, Уллиншпигель обратил внимание на толстого юнца, державшего под мышкой плетушку сбитой птицей, а другую плетушку, наполнявшего треской, форелью, угрями и щуками. Уллиншпигель узнал Ламме Гудзека. «Что ты здесь делаешь, Ламме?» — спросил он. «Ты же знаешь, как нас, фламандцев, радушно принимают в приветливом Льеже», — отвечал Ламме. «Я здесь обретаюсь ради предмета моей любви. А ты?» «Я ищу, где бы заработать на кусок хлеба», — отвечал Уллиншпигель. «Черствая пища», — заметил Ламме. «Лучше бы ты спустил в брюхо четки из арталанов с дроздом за место верую». «Ты богат?» — спросил Уллиншпигель. На это Ламме Гудзек ему сказал: «Я потерял отца, мать и младшую сестру, которая так меня колотила. В наследство мне досталось все их имущество. Опекает же меня одноглазая служанка, великая мастерица по части стряпни». «Понести тебе рыбу и птицу?» — спросил Уллиншпигель. «Понеси», — сказал Ламме. И они зашагали по рынку. «А ведь ты дурак!» — неожиданно изрек Ламме. «Знаешь почему?» «Нет, не знаю», — отвечал Уллиншпигель. «Ты носишь рыбу и птицу не в желудке, а в руках». «Твоя правда, Ламме», — согласился Уллиншпигель. «Но с тех пор, как я сижу без хлеба, арталаны и глядеть на меня не хотят». «Ты их досыта наешься, Уллиншпигель», — сказал Ламме. «Ты будешь мне прислуживать, если согласится моя стрепуха». Дорогой Ламме показал Уллиншпигелю славную, милую, прелестную девушку в шелковом платье. Она семенила по рынку и, увидев Ламме, бросила на него нежный взгляд. Сзади нее шел ее старый отец и нес две плетушки, одну с рыбой, другую с дичью. «Вот на ком я женюсь», — сказал Ламме. «Я ее знаю», — сказал Уллиншпигель. «Она фламандка, родом из Зотагема, живет на улице Винавдиль. Соседи уверяют, будто мать подметает за нее улицу перед домом, а отец гладит ее сорочки. Но Ламме, пропустив его слова мимо ушей, сияющим видом сказал: «Она на меня посмотрела». Они подошли к дому Ламме у Пон-де-Зарш и постучались. Им отворила кривая служанка. Это была старая ведьма, длинная и худая. «Лосанжин», — обратился к ней Ламме, — «возьмешь этого молодца в помощники?» «Возьму на пробу», — отвечала та. «Возьми», — сказал Ламме, — «пусть он изведает всю прелесть твоей кухни». Лосанжин подала на стол 3 кровяные колбаски, кружку пива и краюху хлеба. Уллиншпигель ел за обе щеки, Ламме тоже угрызал колбаску. «Ты знаешь, где у нас душа?» — спросил он. «Не знаю», — отвечал Уллиншпигель. «В желудке», — молвил Ламме. «Она постоянно опустошает его и обновляет в нашем теле жизненную силу. А кто самые верные наши спутники? Вкусные, изысканные блюда и маасское вино». «Да», — сказал Уллиншпигель, — «колбаски — приятное общество для одинокой души». «Он еще хочет», — сказал Ламме. «Дай ему, Лосанжин». На сей раз Лосанжин подала Уллиншпигелю ливерной колбасы. Пока Уллиншпигель лопал ливерную колбасу, Ламме с глубокомысленным видом рассуждал: «Когда я умру, мой желудок тоже умрет, а в чистилище меня заставят поститься, и буду я таскать с собой отвисшее пустое брюхо». «Кровяная мне больше понравилась», — заметил Уллиншпигель. «Ты уже 6 таких колбасок съел, хватит с тебя», — отрезала Лосанжин. «Ты у нас поживешь в свое удовольствие», — сказал Ламме. «Есть будешь то же, что и я». «Ловлю тебя на слове», — молвил Уллиншпигель. Видя, что он и впрямь питается не хуже хозяина, Уллиншпигель был наверху блаженства. Уничтоженная им колбаса так его вдохновила, что в этот день он очистил до зеркального блеска все котлы, сковороды и горшки. Зажил он в этом доме как в раю, часто наведывался в погреб и в кухню, а чердак предоставил кошкам. Однажды Лосанжин велела ему приглядеть за вертелом, на котором жарились 2 цыпленка, а сама пошла на рынок купить зелени. Когда цыплята изжарились, Уллиншпигель одного съел. Лосанжин, вернувшись, сказала: «Тут было 2 цыпленка, а сейчас я вижу 1». «Открой другой глаз, увидишь 2», — посоветовал Уллиншпигель. Кухарка в ярости пошла жаловаться Ламме Гудзику. Тот явился на кухню и сказал Уллиншпигелю: «Что ж ты издеваешься над моей служанкой? Ведь было же 2 цыпленка». «Так-то оно так, Ламме», — заметил Уллиншпигель. «Но когда я к тебе поступал, ты мне сказал, что я буду есть и пить то же, что и ты. Тут было 2 цыпленка. 1 съел я, 2 съешь ты. Я уже получил удовольствие, а тебе оно еще предстоит. Кто же из нас счастливее, не ты ли?» «Выходит, что так», — молвил Ламме. «Но все-таки ты беспрекословно слушайся, Лосанжин, и тогда тебе придется делать только половину работы». «Постараюсь, Ламме», — сказал Уллиншпигель. На этом основании Уллиншпигель, что бы Лосанжин ему ни поручала, делал теперь только половину дела. Так, например, если она говорила ему, чтобы он принес 2 ведра воды, он притаскивал 1. Если она говорила ему, чтобы он слазил в погреб и нацедил из бочки кружку пива, по дороге он выливал 0,5 кружки себе в глотку, и все в таком роде. В конце концов, эти проделки надоели Лосанжин, и она сказала Ламме напрямик: или, мол, этот мошенник, или она. Ламме пошел к Уллиншпигелю и сказал: «Придется тебе уйти, сын мой, хоть ты у нас и отрастил ряжку. Слышишь? Петух поет. А сейчас 2 часа дня, это к дождю. Мне жаль выгонять тебя на дождь, но подумай, сын мой. Лосанжин, благодаря своему поваренному искусству, является стражем моего бытия. Расстаться с ней я могу только с риском для жизни. Иди с Богом, мой мальчик. Возьми себе на дорогу 3 флорина и связку колбасок». И Уллиншпигель со стыдом удалился, тоскуя о Ламме и об его кухне.